Страница 21. Глава 2. Когда Авиценна был маленьким. Тысячи лет назад. Когда Авиценна был маленьким, его звали вовсе не Авиценной, а Хусайном. Полное же его имя звучало так: Абу Али Хусайн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина. Жил он в Средней Азии тысячу лет назад и был великим врачом, великим математиком, великим философом, поэтом, теоретиком музыки, теоретиком геологии и еще много кем великим. Авиценной зовут его только в России, потому что имя великого ученого Ибн Сина несколько раз переводили с языка на язык, пока, наконец, перевели на русский, и превратили Ибн Сину в Авиценну, поэтому можно называть его и так, как захочется. Страница 22. Первое слово. Маленький Авиценна родился в богатом селении недалеко от древнего города Бухара. Он родился у молодых и красивых родителей. Его отец был государственным чиновником, и пока Авиценна подрастал, отца несколько раз повышали в должности. Сначала маленькие дети не умеют говорить, они понимают многие слова, но сказать их не могут. Маленький Авиценна был очень любопытным мальчиком. Как только научился он поднимать голову, так стал вертеть ее во все стороны, оглядывая разные предметы. Потом он понял, что для каждой вещи люди придумали имя. Если при нем произносили «ухо», он хватался за ухо, говорили «стена», он хлопал рукой по стене. Однажды он держал раскрашенную глиняную игрушку и неожиданно ее уронил. Игрушка, конечно, разбилась. И тогда маленький Авиценна сказал первое слово. Он спросил, почему? Он очень удивился. Только что была целая, красивая, раскрашенная игрушка, и вдруг на полу просто глиняные обломки. С тех пор это слово он повторял много раз в день. У соседей рос маленький мальчик Умар. Умара часто приносили в дом маленького Авиценны. Он тянул ко всем вещам цепкие ручки и кричал «дай, дай, дай». А маленький Авиценна удивлялся. «Почему?» «Каким хозяйственным растет ваш сын», — говорила мама маленького Авиценны, добрая красавица Ситора. «Зато ваш-то глупенький какой», — думала мать Умара. «Ничего не понимает, все почему, да почему?» Страница 23. Про кольцо, служанку и справедливость. Про маленького Авиценну рассказывают такую историю. Это случилось, когда из всех слов он умел говорить только «почему». Служанка показывала золотое кольцо маленькому Авиценне и нечаянно уронила его в большой глиняный сосуд с крупой. А в этот момент ее отвлекли, куда-то позвали, и она про кольцо забыла. В сосуд насыпали крупы доверху, накрыли и вынесли в кладовую хранить. Все это видел маленький Авиценна. На другой день про драгоценное кольцо вспомнила мать, смотрит, а его в доме нет, и заподозрила служанку. «Только ты могла украсть, в доме никого посторонних не было». Служанка заплакала, ей не поверили и собрались ее наказывать. Маленький Авиценна махал руками и громко кричал. Никто не понимал, почему у него испортилось настроение. Он плакал весь день и всю ночь, а около полудня служанку собирались наказывать. И вдруг маленький Авиценна заговорил. Первая его фраза была о служанке, и о кольце, и о несправедливости. Взрослые удивились. Принесли сосуд с крупой, стали пересыпать крупу. Смотрит, прав маленький Авиценна. Привели служанку, извинились, наградили ее, но она перешла в другую семью, хотя все следующие годы рассказывала эту историю про удивительного малыша Авиценну. Страница 24. Слова поэта «Рудаки». Однажды в гости в дом маленького Авиценны приехал из Бухары дядя его мамы. Дядя любил стихи великого поэта «Рудаки». Не зря «Рудаки» называли Адамом поэтов. Его звучные, иногда веселые, иногда печальные, а иногда язвительные строки знали и любили тогда многие. Дядю посадили на почетном месте, угощали лучшими кушаньями, и он неторопливо разговаривал с папой маленького Авиценна о красотах поэзии. Ведь папа тоже был человеком образованным, а маленький Авиценна тихо сидел рядом с папой и внимательно слушал беседу взрослых. Страница 25. Дяде маленький Авиценна понравился, но когда ему сказали, что мальчик уже разговаривает, он лишь недоверчиво улыбнулся. Какие слова может произнести ребенок, если в жизни он сделал еще только несколько боязливых шажков? Каково же было удивление дяди, когда этот младенец заговорил самыми настоящими стихами? Дядя решил процитировать любимого поэта «Рудаки». «Те, кто жизнь, прожив от жизни, не научился уму», — сказал он, и вдруг забыл следующую строчку. Всегда знал, а тут забыл. Он даже пальцами хрустнул от нетерпения. И вдруг маленький Авиценна продолжил. «Никакой учитель в мире не научит ничему». «Да-да, именно так у великого Рудаки», — сказал дядя, а потом уставился на мальчика в немом изумлении. И ночью дядя не мог заснуть, ворочался, поражался и охал, возвращаясь мыслями к ребенку, которого родила племянница Ситора. Младший брат. А потом у маленького Авиценны родился брат. Он редко капризничал, мало плакал, рано стал улыбаться, быстро научился ходить, ползать, садиться. «Хороший мальчик», — хвалили соседи. Но отец ждал большего. Он никому не говорил об этом, конечно, но ждал. «Неужели Аллах дарует мне и второго ребенка, столь же удивительного?» — мечтал он. Наконец Махмуд сказал первые слова. Первые слова его были «да» и «мама». Скоро отец получил повышение и перевез имущество в Бухару, в новый дом, который был намного просторнее. Страница 26. Мактаб или мусульманская школа. Через несколько дней после переезда в Бухару отец отвел маленького Авиценну в Мактаб, мусульманскую школу, где изучали священную книгу Коран. 15 мальчиков, подложив под себя коврики, сидели на глиняном полу вокруг хатиба Убайда. Хатибом называли того, кто обладал искусством чтеца и многими знаниями. Хатиб читал нараспев по-арабски суру, главу из Корана. Многие мальчики плохо знали арабский. Они говорили на фарси, языке древних таджиков и персов. Маленький Авиценна был в группе самым маленьким, но сразу подступил к Убайду с разными вопросами. «Откуда на небе звезды?» — спрашивал он. «Учи Коран», — говорил учитель Убайд, — «в нем на все есть ответ». «Почему умирают люди?» — снова спрашивал маленький Авиценна. «Рано тебе задавать такие вопросы», — сердился учитель. «Выучи сначала Коран». Многие люди учили Коран, многим этого учения хватало на всю жизнь. «К следующему дню выучите главу суру «Преграды», — говорил учитель. «Можно я выучу еще что-нибудь?» — спрашивал маленький Авиценна. «Я быстро запоминаю». «Нет, только преграды». Но даже и эту суру не могли рассказать ученики в следующий раз и учили заново. Каждый день, кроме вторников и пятниц, собирались в школу ученики, и каждый приносил с собой коврик, глиняную чернильницу-неразливайку, тростниковое перо калям и листы бумаги. Учитель сидел на своем коврике, ученики рассаживались полукругом и записывали то, что диктовал им учитель. К следующему дню это полагалось знать наизусть. Только не у всех была такая память, как у маленького Авиценны. «Можно мне выучить к следующему разу еще что-нибудь?» — спрашивал маленький Авиценна, рассказав наизусть целую суру. «Что задано всем, то задано и тебе», — сердился Убайд. «Не торопись». Одновременно маленький Авиценна ходил к другому учителю. Страница 27. Тот обучал словесным наукам, арабскому языку, грамматике, стилистике. Даже писать в рифму учил учитель и играть на музыкальных инструментах. А ездить верхом, охотиться, с соколом, плавать учил его отец. Однажды хатиб Убайд заболел. Вместо него читал Коран другой человек. Человек этот был неряшлив, в бороде у него постоянно висели крошки еды, клочки бумаги. С детьми он занимался кое-как. Потом вернулся Убайд. «Я выучил весь Коран», — сказал маленький Авиценна. «Теперь я могу задать свои вопросы?» «Нельзя так дурно и нагло обманывать», — обиделся учитель. «Коран учат долгие годы, и то редкие мусульмане знают его наизусть. Им дают почетное звание «хафиз». «Значит, я хафиз», — сказал маленький Авиценна. «Я и в самом деле выучил весь Коран». «Хорошо», — сказал учитель, — «тогда перескажи мне суру, идущей ночью. Но учти, если ты собьешься, то будешь больно наказан». Он открыл в книге нужную страницу и стал следить, точно ли маленький Авиценна ее рассказывает. Ученик не сбился нигде. «Это слишком короткая сура. Ты перескажи мне суру «Корова». Ее так и не запомнил никто из моих учеников». Маленький Авиценна рассказал и эту суру. А суру «Подаяние», а суру «Совет» маленький Авиценна рассказывал все. Так не знал Корана сам учитель, важный хатиб Убайд. «А теперь...» — спросил маленький Авиценна. — «Я могу задать тебе свои вопросы? У меня их много накопилось». — «Я не знаю ответа», — сказал учитель растерянно. — «И вот что я скажу твоему отцу, чтобы он больше не присылал тебя». Страница 28. «Ты в самом деле хафиз, знаешь Коран наизусть, хотя в это трудно поверить. Когда-то в своем детстве я тоже подходил к учителю с похожими вопросами. И ты знаешь, он больно меня выпорол. С тех пор я искал ответы только в Коране и перестал спрашивать себя. Если же ты не найдешь в Коране ответы, тебе будет плохо жить, трудно и плохо», — так сказал старый Убайд. С тех пор маленький Авиценна не ходил в Мактаб. Тайное испытание. Про маленького Авиценну рассказывают такую легенду. Известно, что он был очень умным мальчиком. Еще в раннем детстве он имел такую чуткость, такие поразительные способности, что мог разделить волосок на 40 частей. Все кругом удивлялись этим его способностям, и однажды ученики решили испытать его, верны ли те истории, которые о нем рассказывают. На перемене, когда маленький Авиценна отвлекся и отошел от своего коврика, ученики подложили под этот коврик листок бумаги. Страница 29. Когда снова начались занятия, ученики пристально следили за поведением маленького Авиценны. Он же повел себя странно. Он то поднимал голову к потолку, то опускал ее вниз, а потом удивленно сказал: «Не понимаю, или потолок в нашей школе немного опустился, или чуть-чуть поднялся пол, но только высота стены, около которой я сижу, изменилась». Учитель. Отец маленького Авиценны понимал, каким одаренным растет его сын, и долго подбирал ему специального наставника. Таким наставником оказался ученый-старец по имени Натили, который переехал в Бухару из Хорезма. Года полтора Натили передавал свои знания юному ученику, поражаясь его способностям. Они изучили индийский счет, философию, географию, историю и астрологию. Темными ночами, когда длинные тени от них под большой желтой луной протягивались через всю площадь, старик и мальчик поднимались на высокую башню минарет и наблюдали движение звезд. Наконец, однажды старик сообщил отцу маленького Авиценны, что передал мальчику все знания, которые помнил, и больше не может есть за даром хозяйский хлеб. Рано утром с караваном верблюдов он вышел из городских ворот и отправился в другой город учить кого-нибудь следующего. Авиценна же каждый день приходил на базарную площадь в ту часть, где около книжных торговцев встречались поэты, архитекторы, юристы и доктора. Книжные торговцы его хорошо знали, и если к ним попадала какая интересная книга, старались держать ее для удивительного мальчика. Страница 30. Медицина. Уже несколько месяцев юный Авиценна читал книгу за книгой, но нигде не находил ответа на главный вопрос, который стал мучить его. Он читал весь день, а потом всю ночь при светильнике. Засыпал лишь перед самым рассветом, а с рассветом снова брался за ученые книги. «Зачем я живу?» — думал Авиценна. «Зачем живут все люди? Справедливо ли это, если люди приходят в мир, радуются жизни, а потом вдруг умирают?» Вот о чем постоянно думал Авиценна и на какие вопросы хотел найти ответы в книгах. «Неужели я, здоровый, сильный, однажды умру, и меня на земле не будет?» — думал Авиценна. «Я не хочу умирать. Я хочу жить долго, может быть, всегда». И вдруг Авиценна удивился простой мысли. «Да для чего же тогда существует медицина?» Как он раньше не догадался об этом. «Медицина нужна для того, чтобы продлить жизнь человеку на земле». Может быть, уже есть такие лекарства, которые делают людей вечными. Надо изучить все книги, в которых говорится про здоровье человека и лечение болезни. С этими мыслями он шел по улице и улыбался найденному ответу. Едущий мимо на ослике старичок даже не догадывался о том великом деле, которое задумал этот странно улыбающийся юноша. «Я развяжу узел смерти», — думал Авиценна. «Для этого стоит жить. Теперь главным моим делом станет медицина. Я сделаю людей долгими жителями. Вот для чего буду я жить сам». Теперь Авиценна стал изо всех сил читать медицинские книги. Отец взял у знакомого и привез на двух ослах в тюках 30 томов «Вместилище медицины» знаменитого врача Ар-Рази, который ведал первой построенной в Багдаде больницей. Ар-Рази подробно рассказывал об открытиях древних великих медиков Гиппократа и Галена, описывал, как готовить лекарства. Скоро Авиценна выучил все 30 томов наизусть. Вместе с известным бухарским врачом он ходил к мясникам, чтобы изучить внутренности животных. С тем же врачом он ежедневно обходил больных, а ночью тайно вскрывал тела умерших бродяг, чтобы познать устройство человека. Страница 31. Канон врачебной науки. В 17 лет Авиценна стал лучшим врачом Бухары, а Бухара в те времена была столицей огромного государства, и когда заболел правитель страны и ни один врач не смог его вылечить, призвали 17-летнего юношу Авиценну. Он сделал правителя страны снова здоровым, а в благодарность правитель позволил читать Авиценне книги из своей собственной библиотеки. Это была одна из самых больших библиотек мира, в ней хранилось целых 30 тысяч книг. Люди рассказывали, что когда через несколько лет началась война и библиотека сгорела, Авиценна удрученно повторял, что он, к несчастью, успел прочитать только 10 тысяч книг, и лишь эти 10 тысяч сможет восстановить по памяти. Когда Авиценна перешел в другую древнюю страну, Хорезм, то Хорезм-шах дал ему 40 песцов. Авиценна посадил их в одном зале, и каждому стал диктовать одну из погибших книг. Так были восстановлены все 10 тысяч рукописей. Скоро Авиценна стал одним из самых великих врачей мира. У его дома с утра собиралось множество людей. Он выходил, осматривал их, ставил диагнозы и назначал лекарства. У него лечились правители стран, знаменитые ученые и безвестные бродяги. Он не отказывал в помощи никому. А первые ученики у Авиценны появились, когда ему самому было 17 лет. Эти бородатые ученики записывали каждое его умное слово в свои тетради, а он, 17-летний, быстро-быстро им диктовал. Авиценна сделал множество великих научных открытий, и мы до сих пор часто пользуемся лекарствами, которые создал он, а по его великой книге «Канон врачебной науки» врачи всей Европы 500 лет учились лечить людей. Могила великого, доброго и мудрого человека Авиценны и сегодня на Востоке святое место.